Параграф 69. Природа злых духов, их число и степени. Первое. Так как падшие духи до падения своего были ангелами, то само собой следует, что и по природе своей они, подобно ангелам, суть духи бесплотные, высшие души человеческой, но ограниченные. Священное Писание действительно а. называет их духами или духами нечистыми. «Когда же настал вечер, — говорит евангелист, — к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 16. И далее. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их». Глава 10, стих 1. Равным образом говорили ему радостно возвратившиеся 70 учеников: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он заметил: «Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17 и 20. Б. Писание приписывает им ум и волю. Апостол Павел в одном месте предостерегает православных христиан: «Что бы ни сделал нам ущерб сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. А в другом выражает благожелание, чтобы изменившие истине Христовой освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. В. Священное Писание дает основание заключать, что они чужды всякой вещественности и телесности. Таким основанием отчасти служит само уже название их духами и то общее понятие о духе, какое находим в Слове Божием, что «дух плоти и костей не имеет». Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Также случаи, упоминаемые в Евангелии и показывающие, что в одного человека могут вселяться разом многие бесы. Например, из Марии Магдалины Спаситель изгнал 7 бесов. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9. В другом человеке их находилось целый легион, так что когда они были изгнаны из этого человека и вошли в свиней, все стадо бросилось в озеро. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 30 и 33. И, наконец, ясные слова святого апостола Павла: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Г. Священное Писание представляет их существами, превышающими человека по силам и, однако же, ограниченными. Это видно, во-первых, из действий дьявола, когда он по допущению Божию искушал праведного Иова и потом самого Христа Спасителя. Во-вторых, из наставлений, какие дает апостол христианам касательно духовной брани: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 13. Видно, наконец, из сказания того же апостола об Антихристе, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 9, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Стих 8. Из древних учителей церкви, хотя некоторые приписывали демонам как ангелам тонкие тела, но наибольшая часть признавали злых духов, как и добрых, духами бесплотными. Например, А. Святой Василий Великий пишет: «Природа дьявола бесплотна, по словам апостола, сказавшего: «Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной». Б. Святой Епифаний упоминает о демоне как духе нечистом и бестелесном. В. Святой Иоанн Златоуст называет демонов бесплотными силами. Г. Евсевий — врагами невидимыми и мысленными. Д. Святой Григорий Великий, решая предложенный ему вопрос, телесный ли или бестелесный падшие духи, спрашивает сам: «Какой здравомыслящий скажет, чтобы духи были телесны?» И в другом месте именует ангелов и демонов естеством духовным, которое не сложено из двух частей — души и тела. Е. Блаженный Феодорит дает наставление: «Когда мы слышим в Священном Писании, что сыны Божии увидели дочерей человеческих и брали их себе в жены» — Бытие, глава 6, стих 2, мы не должны обвинять в этом ангелов падших, которые не имеют никаких тел. Ж. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Что демоны бесплотны, это всякому известно, даже и тем, у коих омрачены умные очи, то есть язычникам. А мысль о превосходстве злых духов по силам естества перед душой человека и вместе об их ограниченности сама собой следует изучение отцов о том, что демоны до падения своего принадлежали к числу ангелов, и предводитель их дьявол был даже один из духов первоверховных, равные о том, что злые духи не могут ничего совершать в мире иначе, как только по допущению Божию». Второе. Числа падших духов Священное Писание не определяет, но дает понять, что число это велико, когда говорит о бесах и духах нечистых в числе множественном. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17 и 20, послание к Ефесянам, глава 6, стих 12 и другие, свидетельствует, что в стране Гадаринской Спаситель из одного человека изгнал бесов многих, легион. Евангелие от Луки, глава 8, стих 30, и представляет изречение Спасителя: «Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его?» Глава 11, стих 18. Значит, нечистые духи составляют целое царство. Некоторые из учителей церкви на основании слов апокалипсиса «хвост его увлек с неба третью часть звезд» глава 12, стих 14. Предполагали, что дьявол увлек за собой третью часть мира ангельского. Но другие, наибольшая часть, держались той мысли, что им отторгнуто, ему последовало, и с ним не спало бесчисленное множество подчиненных ему духов, не определяя, сколько именно. Третье. Есть ли между падшими духами какое-либо различие и соподчинение? Нужно думать, что есть. Ибо и Спаситель упоминает о духе нечистом, который, выйдя из человека, приводит потом в него семь других, злейших себя. Евангелие от Луки, глава 11, стих 26. А в Вельзевуле, князе бесовском, Евангелие от Марка, глава 12, стих 24. О дьяволе и ангелах его. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. И святой апостол различает между ними начало власти и миродержателей тьмы века сего. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 15. То есть называет их, между прочим, теми самыми именами, которыми обозначаются разные степени мира ангельского. На чем же основывается такое различие между злыми духами в степенях и достоинствах? Один из учителей церкви полагает, что оно или есть остаток того различия и соподчинения, в каком находились падшие духи друг к другу до падения своего, или основывается на относительно различном преуспеянии каждого из них во зле.